Путь барда труден и тернист. Это Кантор знал всегда и никогда не роптал по этому поводу. Но сейчас его просто коробило от унижения и обиды. Нет, он, конечно, не ожидал от судьбы подарков и не замахивался на главные роли, но это превосходило все мыслимые границы. Третий ряд кардебалета. Небо, за что? Молчи, — проворчал внутренний голос, — и радуйся, что вообще взяли. Я и молчу, — огрызнулся Кантор и немедленно сбился с такта. Стоп, — зазвенел голосок хореографа, — так есть совсем нехорошо. Мансир слева третий ряд, о чем ви думать? Ви иметь уши, ви слышали счет, начать опять, и внимательно весьма. И не делать резких движений, будто вырубить враг ваш меч. Плавно и медленно. Позорище! Мало того, что его поставили в третий ряд, так он и тут, оказывается, не блистает. И эта пушистая старушка совершенно справедливо делает ему замечания и срамит перед всем кардебалетом. Не на что обижаться, маэстро, совершенно не на что. Прошли те времена, когда тебя носили на руках и забрасывали цветами и золотом. Начинать сначала всегда непросто, к тому же танцы не самая сильная твоя сторона. Как бы ни хвалили тебя на балах, истинную цену себе узнаешь, только попав в руки профессионала. Истинная цена тебе, как танцору, посредственность и место твое в третьем ряду. Так что не ной, не страдай и не майся дурью, а делай, что сказано, и утешайся тем, что сказала тебе это сама непревзойденная мадам Бижар. Кто бы мог подумать, что она до сих пор жива? Слушай счет, двигайся медленно и плавно, и представляй что-нибудь приятное, а не избиение Артура Сан-Бареды. А то еще и отсюда выгонит. Сказал же король, что дело будет долгим и потребует от тебя прежде всего терпения и смирения. Фу, как противно звучит. И, как обычно, оказался прав. Третий ряд кардебалета. Чтобы это пережить, действительно требуется бездна смирения, а это ценное качество в нем всегда отсутствовало начисто. Даже лагерь не научил. Может, все-таки не стоило связываться с танцами? Но, с другой стороны, хвалиться своими музыкальными достижениями было бы еще неуместнее, ибо хвалиться особенно нечем. Научился не промахиваться мимо струн, вот и все достижения. О голосе и говорить не стоит. Конечно, интересно будет поработать с Гарри, похрипеть за душевные негритянские песни, но еще неизвестно, что из этого выйдет и выйдет ли вообще что-нибудь. В актерский состав соваться боязно, всех прослушивает Карлос, а перед ним светиться нежелательно. Так что будем плясать, пока не выгнали, а выгонит, тогда уже придется думать дальше, а может и получится. Ведь так вроде быстро и удачно все начиналось. Но ни терпение, ни смирение не помогли. Видимо, танцевальная карьера товарища Кантора каким-то образом противоречила непостижимым помыслам судьбы. Иного объяснения он не нашел. Что, спрашивается, забыли на репетиции кардебалета главный режиссер и его ученица? За каким еще хреном они могли припереться, кроме как по велению все той же злобной судьбы? Какая цель могла у них быть, кроме как заставить Кантора отвлечься, занервничать, в который раз сбиться со счета и шагнуть не в ту сторону? Стоп, стоп! Что это есть такое? Ви понимать, что есть право и лево? Даже глюпитроль понимать, право есть рука, которая держать дубина. Только совсем глюпи гоблин не понимать, что есть право и лево. Хихиканье коллег вызывало настойчивое желание развернуться, дать всем в глаз, после чего пойти и действительно застрелиться. «Вот это он!» Ольга сказала это негромко, но Кантор услышал. «Тот самый, который сбился!» «Похож!» — также негромко прокомментировал Карлос. «Но не он! Действительно, не он!» «Еще веселее!» Маэстро пришел специально на него посмотреть и слечить со светлым обликом пропавшего приятеля. Пусть не узнал, но раз он пришел специально, значит, заподозрил. А если заподозрил, значит, у него были на то какие-то основания. Значит, Ольга рассказала наставнику что-то, что могло натолкнуть его на подобную мысль. И что хуже всего, он мог поделиться своими подозрениями. Разумеется, мучимый сомнениями и догадками, Кантор не мог сосредоточиться на работе, получил еще 3 замечания и, по всей видимости, окончательно упал в глазах престарелой балерины. У него еще оставалась надежда, что отсев негодящих кадров происходит не так быстро, и шанс реабилитироваться представится на следующей репетиции. Но судьба была неумолима, как ей и положено. Приступ начался резко, словно выстрелили в голову. Если бы Кантор в этот момент хотя бы твердо стоял на 2 ногах, возможно, он бы успел овладеть собой и продержаться до конца репетиции. Сбился бы, конечно, выслушал бы еще пару лестных слов, но как-то дотерпел бы. Однако прыжок на правой ноге с высоко вскинутым левым коленом никак не способствовал удержанию равновесия в столь ответственный момент. Стоило Кантору на какой-то миг пошатнуться, и в следующий момент его многострадальная голова на хорошей скорости встретилась с очень твердыми и жесткими досками пола. По всей видимости, без сознания он оставался не более 10 минут, но злорадной судьбе хватило и этой малости, чтобы похоронить планы и надежды товарища Кантора. «Как это быть возможно? Мадемуазель Ольга, я все понимать, но этот мансир не танцевать мой ансамбль. Никогда! Он есть хромой одна нога и совсем больной голова. Больной человек должен лежать в постель, а не выступать в театр. Один прекрасный день он здесь умереть посреди репетиции. И что тогда? Тогда я тоже умереть от ужас и огорчений. Если этот милый юнош совсем нечего кушать и очень нужна работа, пусть будет сторожить здание или открывать дверь. Но танец есть тяжелый труд, и этот труд не для больной человек. Да он ведь не ради денег, — тихо и безнадежно произнесла Ольга. Ладно, что тут поделаешь? «Вы, конечно, правы, мадам Бежар. Извините, что отвлекли вас». Когда за хореографом хлопнула дверь, подал голос маэстро Карлос. «Объясни, будь добра, как он сюда вообще попал?» «Его привела Азиль. Ты можешь растолковать своей доброй подруге, что здесь не богадельня? А куда смотрела мадам Бежар, когда брала его на испытательный срок? Она же не знала, что он болен. И Азиль, наверное, не знала». Признался бы он, как же? А так, если не считать этих регулярных приступов, он действительно хорошо танцует. И вовсе он не хромой. Что мне с ним теперь делать? Если в ближайшие 15 минут не придет в себя, обратиться к врачу. Кантор представил, что после всего пережитого сегодня позора ему придется еще и встретиться с доктором Кинг. А ведь ни на что другое у Ольги фантазии не хватит. И не смог более молчать. «Не надо!» И торопливо добавил. «Объяснять тоже ничего не надо. Я сейчас уйду». «Так закрытыми глазами и пойдешь?» Очень грустно поинтересовалась Ольга. «Давно слушаешь?» «Про богадельню слышал». «Извините!» В голосе Карлоса прорезалась некоторая неловкость. «Но вам следовало трезво оценить свои возможности, прежде чем искать работу». «Я оценил», — проворчал Кантор и совершил сразу 2 подвига. Открыл глаза и поднялся. «Трезво. И не пошел ни в армию, ни в полицию, ни в королевскую охрану. Ольга, где мои вещи?» «Сейчас принесу. Полежи пока, не торопись. Сначала я заберу твои вещи, потом выскочу на улицу, поймаю извозчика, а потом отвезу тебя домой. Я сам дойду, не выдумывай». «Спятил? Да ты свалишься по дороге!» «Не свалюсь!» «Ольга, не слушай его!» — вмешался наставник. «Иди! Сама знаешь, нет глупее занятия, чем спорить с больным мистралийцем!» «Надеюсь, вы за это время не подеретесь?» «Не вижу повода!» Когда за девушкой закрылась дверь, Карлос отодвинул один из стульев, на которых лежал потерпевший, и присел напротив. «Скажите мне честно, молодой человек, что привело вас сюда? Именно в этот театр? У вас что, действительно серьезные материальные затруднения? Или, потеряв путь, вы ищете способ самореализоваться каким-то иным способом? Или же вам все-таки нужна Ольга?» «Никаких материальных проблем у меня нет». Кантор опять закрыл глаза и прислонил голову к стене, но помогло это мало. И дело не в самореализации. На днях один знакомый маг порадовал меня новостью, что у меня на старости лет вдруг прорезался огонь. Я решил попробовать себя в том, что у меня лучше всего получалось. Не рассчитал немного, бывает. Но главное, из-за чего я так хотел попасть именно в этот театр, мне действительно нужна Ольга. Часто у вас вот такое? По нечетным дням? Так точно? Это не болезнь, это проклятие. Карлос помолчал, озадаченно переваривая информацию. Затем негромко, словно боясь посторонних ушей, предложил. «Приходите в понедельник. Поговорим, когда вы будете в более вменяемом состоянии. На всякий случай выучите наизусть несколько стихотворений и пару отрывков прозе. Возможно, мне понадобится вас послушать». Кантор изумленно открыл глаза. «Вы серьезно?» «У вас очень выразительное лицо», — спокойно пояснил маэстро. «Хорошая пластика. Невероятно интересный голос. Надо на всякий случай проверить, возможно, и способности обнаружатся. Но если даже вы полностью бездарны, я все равно вас как-нибудь пристрою в массовку». «Но почему?» «Я хочу вам помочь вернуть вашу девушку». «Опять же, почему?» «Потому что Артура Сан-Бареда мне глубоко противен, и я не желаю, чтобы моя ученица общалась с этим лживым подонком». «Вы ведь меня совсем не знаете!» — Кантор слабо улыбнулся. «А вдруг я ничуть не лучше?» «Напрасно вы так думаете! Я расспросил о вас маэстро Гарри, Жака, Азиль и успел составить свое мнение еще до личного знакомства». «Что ж, спасибо за доверие!» «Я приду». «Пока не за что. Да, чуть не забыл самое главное. Если что-то не заладится, не пытайтесь искать утешение в бутылке. Из собственного опыта заверяю, его там нет». «Не волнуйтесь», — успокоил советчика Кантор. «Я уже один раз попробовал, и мои поиски утешения закончились примерно так же, как сегодняшние танцы. Насовсем». В коридоре что-то затопотало, и он безошибочно узнал знакомые шаги. «Ольга возвращается. Больше ни слова». Карлос грустно улыбнулся. «Вы узнаете ее по шагам?» «Конечно. Только она способна при мышином весе создавать такой шум». Кантор с сожалением отлепился от стенки и принялся за третий подвиг — встать на ноги. К тому моменту, как в комнату ворвалась Ольга, ему это как раз удалось. «Вот твой плащ, куртка, пояс, пистолет, шляпа», — затараторила девушка, выкладывая названные предметы на стол. «Давай я тебе помогу, так быстрее будет. Извозчик на улице ждет». «Я сам», — уперся Кантор, с трудом попадая в рукава. «Подождет». Он сунул за спину пистолет, с третьей попытки набросил плащ и, наконец, нахлобучил шляпу. «Пойдем». «Шляпа задом наперед», — сочувственно вздохнула Ольга. «Маэстро, я провожу Диего до дому и сразу же вернусь». «Нет-нет», — возразил добрый наставник, — «не надо возвращаться. Побудь с ним, присмотри, помоги по дому, если нужно. И подай парню руку. Ты же видишь, как его мотает из стороны в сторону при ходьбе». Кантор хотел отказаться, но вовремя сообразил, что маэстро настаивает на столь тщательном уходе вовсе не из сострадания. Еще тогда на кухне у Жака, когда Ольга шарахнулась от протянутой руки, было видно, что она опасается прямого физического контакта. Даже вспомнилось, что это ее обычная манера отстраняться от бывшей любви. Когда-то она уже говорила, что именно по этой причине держится на расстоянии от Жака, хотя без проблем может обнять короля и тормошить Элмара, как плюшевого медведя. Теперь и товарищ Кантор попал в ту же категорию, что и Жак, и максимальная близость, на которую он может рассчитывать, — это удар ложкой по лбу. Прикасаться руками к нему теперь стесняются, дабы не пробудить чего неподобающего. А маэстро Карлос нарочно толкает Ольгу на нарушение установленной дистанции. Видать, действительно не желает терпеть присутствие Артура и стремится от него избавиться. Не дожидаясь, пока Ольга наберется смелости возразить, Кантор нахально положил руку ей на плечо и действительно обрел некоторую опору. Девушка вздрогнула, отозвавшись на прикосновение всем телом. Не зря же она старательно этого избегала. «Интересно, если я ее поцелую, что будет?» — промелькнула в больной голове Кантера. Но воплотить в жизнь столь блестящую идею он не рискнул, так как результатом, скорее всего, была бы оплеуха. На улице беззаботно светило солнце. Торопились по своим делам благопристойные горожане, беззаботно чирикали воробьи, бежали из школы дети, тщательно измеряя по пути глубину всех встречных луж. Крепкая приземистая лошадка резво цокала подковами по камням мостовой, с каждым шагом приближая несчастного Кантера к дому и кровати. Боль постепенно отступала, сменяясь привычным муторным отупением и сонливостью. «Диего», — сказала вдруг Ольга, — «о чем вы говорили с маэстро Карлосом?» «Он предостерегал меня от искушения, как это он выразился, искать утешение в бутылке. Я не возражал. Его совет уж точно стоит доверия, ибо проверен на собственном опыте. Ты молодец, что все-таки решила с ним познакомиться». «А еще о чем?» — продолжила Ольга, полностью проигнорировав комплимент. «А еще он велел мне прийти в понедельник и выучить наизусть какой-нибудь стих. Это после того, как он читал мне лекции о недопустимости раздачи ролей по блату и заявлял, что театр не богадельня? С чего бы вдруг? Откуда я знаю? Он же не обещал меня взять, обещал только послушать. Может, ему неловко было за эту богадельню? Хрен его знает. В понедельник посмотрим». «Не нравится мне все это», — не унималась Ольга. «Особенно то, что маэстро практически насильно навязал мне твое общество на полдня. Я его об этом не просил. И вовсе не нужно торчать у меня полдня. Я все равно лягу спать. Можешь с чистой совестью идти домой. В том-то и дело, что не могу. Если маэстро отправляет меня с каким-то поручением вместо занятий, то и спросит потом соответственно. Мне кажется, он сделал это нарочно. Он почему-то ужасно не любит Артура». «Не знаю, нарочно там или нет», — устало откликнулся Кантер. «Но, скорее всего, Артура он действительно не любит. В свое время Карлос был очень дружен с Эльдрако, а твой мертвый супруг ненавидел Артура Сан-Бареда настолько, насколько вообще способен ненавидеть в целом добродушный и покладистый человек». «За что?» «За украденную песню. Кстати, Артура знает о твоем проклятии?» «Знает. И не боится. Но ты же сам говорил, что бояться нечего. Обычным посторонним людям действительно нечего. Но когда речь идет о смертельном враге, тут я не могу утверждать. В этом случае все будет зависеть только от того, насколько действенным получилось проклятие. И есть ли у мертвого супруга возможность чем-то реально навредить твоему приятелю? В том, что у него будет такое желание, можно даже не сомневаться. Живой или мертвый, он захочет поквитаться. Почему ты так уверен? Может, он давно его простил? Вот Карлосу он сам сказал. Как сказал? Он ему снился. И ему тоже? Почему тоже? Тебе что, рассказали, как я познакомилась с наставником? Или ты хочешь сказать, что Эльдраку снился и тебе? Причем несколько раз. Когда? Давно, еще в лесу. Луны полторы или две тому назад. Точно не помню. Я там потерял счет дням. Он приходил в мой сон, ругал меня за то, что я тебя бросил, трусом обзывал. Мы даже поссорились сначала. Но два человека-лабиринта всегда найдут общий язык. Он рассказал мне о своей жизни. Я ему тоже кое-что рассказал. «А он сказал, где он сейчас?» — заинтересованно подпрыгнула Ольга. «Нет. Вся его история заканчивается на том месте, о котором и так всем известно. У меня сложилось впечатление, что продолжение он сам не знает. То ли действительно умер, то ли сошел с ума. Словом, каким-то образом выпал из жизни. Неправда. Он не умер и не сошел с ума. Он матери письма пишет. Значит, просто не захотел мне говорить. Но, возвращаясь к прежней теме, по тону, каким Эльдрако говорил об Артуре Сан-Баредо, не похоже, чтобы он его простил. Но ведь простил же он Карлоса. Он сам сказал, сравнила. Карлос обидел его не по своей воле, и потом всю жизнь этого стыдился. А Сан-Боредо поступил сознательно, нагло и беззастенчиво. Впоследствии же не то, что не раскаялся, а имел нахальство утверждать, что его оклеветали из зависти. А тебе не приходило в голову, что его утверждения могли быть правдой? Бардовская тусовка — это же сущий серпентарий. Они друг друга загрызть готовы за любую мелочь. А уже облить помоями врага — это у них первейшее дело. Нечеловеческим усилием Кант раздержал слова, которые так и рвались с языка, и неохотно махнул рукой. «Нет у меня никакого желания разбираться, кто из них прав, и копаться в их грязном белье, тем более, когда у меня болит голова. Меня их проблемы все равно не касаются». От неприятной беседы их отвлек истошный крик откуда-то с противоположной стороны улицы. «Ольга, остановись! Подожди! Подвези!» Через дорогу неслись братья Бандерасы, таща за собой за обе руки некоего господина, не видящего пути по причине надетого на голову горшка. Серый камзол, по которому густыми медлительными потеками расползалась сметана, показался Кантору подозрительно знакомым. В следующий момент мистер Алиец услышал весьма красноречивый шум, доносившийся из того самого переулка, откуда выскочили близнецы, и окликнул извозчика. «Останови! Подберем, ребят!» Из переулка, потрясая разнообразными тяжелыми предметами и суля непоправимые увечья чьим-то ребрам, лицам и прочим ценным частям тела, выбежали человек 20 добропорядочных горожан, обляпанных синей краской, белой сметаной, свежими яйцами и не менее свежим навозом. Вдохновленные столь живописными обещаниями, братья поддали ходу, впихнули в экипаж своего спутника, вскочили на обе подножки и хором завопили: «А теперь гони!» «И поскорее!» — добавил Кантор. Ольга, заметив сомнение в глазах извозчика, поспешила разъяснить. «Это не воры, я их знаю. Барды, жертвы неблагодарной публики. Гони скорее, золотой сверху!» Невзрачная лошадка рванула похлеще призового рысака, и вскоре разгневанная погоня скрылась из виду. Кантор постучал по горшку и поинтересовался. «Гарри, это ты?» «Он, кто же еще?» — живо откликнулся Хуан. «Может, пора уж снять этот горшок? Если он не снимается, я могу разбить». «Нет!» Хором воскликнули близнецы с таким ужасом, что Кантор начал догадываться о причинах скандала. «Хорошо, дома снимем. А за что вас бить хотели? Опять физиономия Гарри кому-то не понравилась?» «Ну, вроде того», — протянул флегматично Луис, переглянувшись с братом. «А куда мы едем?» «Ко мне», — кратко пояснил Кантор. «Уже почти приехали. Можете зайти, снять горшок, умыться. Не кататься же по городу с горшком на голове!» «Боюсь, отныне я именно так и буду передвигаться по вашему ненормальному городу», — уныло прогудела из-под злосчастной посудины. Две почтенные соседки, встретившиеся им на лестнице, надолго потеряли дар речи, но в обморок все же не упали. Ольгу здесь еще помнили, и появление в компании господина с горшком на голове вполне согласовывалось с ее репутацией. Предоставив добровольным спасателям продолжить свое благое дело самостоятельно, Кантор стащил сапоги и поплелся в комнату, на ходу роняя за собой шляпу, плащ и куртку. Пояс с оружием он все-таки бросил на ближайший стул, после чего рухнул на застеленную кровать. Ольга молча собрала его одежду, повесила на вешалку и поинтересовалась. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше». «Если хочешь спать, я уведу этих оболтусов куда-нибудь в другое место». «Да подожди, мне же интересно, что там случилось». Из ванной послышалось душевное ржание и предположение, что этот горшок можно было снять еще на улице. Все равно под сметаной ничего не видно. «Тогда, может быть, кофе сварить?» — предложила Ольга. «Чтобы я могла отчитаться перед наставником, что его поручение выполнено, и по хозяйству я тебе помогла». «Если тебе не трудно, кофе на кухне, там же, где всегда». Пока гости суетились с мойкой, стиркой и приготовлением напитков, Кантор успел немного вздремнуть, окончательно избавившись от последствий приступа. Когда же суета закончилась, и Ольга принесла ему кофе в постель, легко и без усилий проснулся. Гости перебрались в комнату, чтобы хозяину не пришлось покидать кровать, и, наконец, поведали, в чем было дело. Умытый Гарри выглядел совершенно убитым, и рассказ его поминутно прерывался горестными охами, что не мешало жизнерадостным близнецам поминутно ржать, вспоминая веселое, по их мнению, приключение. А началось все с того, что бедный переселенец, как и всякий нормальный человек, решил проехаться в общественном транспорте. Извозчик косился на экзотического пассажира с суеверным ужасом, но отказать в услуге не рискнул. Клиент есть клиент, как бы он ни выглядел, а все же источник заработка. Все было бы хорошо, если бы в какой-то момент лошади не пришло в ее бестолковую лошадиную башку оглянуться. Когда бедная животина увидела, что сидит на месте пассажира, с ней приключился тяжелый культурный шок. Она издала не лошадиный вопль ужаса, встала на дыбы, задрала хвост и понесла. На беду по пути попался небольшой торговый перекресток, и обезумевшая лошадь, не останавливаясь, снесла несколько прилавков и тележек, оборвала упряжь и ускакала в неизвестном направлении. Судя по тому, с каким выражением лица разгневанная молочница надела на голову виновника последний уцелевший горшок, живым он бы оттуда не ушел. Но на его счастье поблизости оказались близнецы, которые в момент погрома как раз собирались купить себе чего-то поесть. Видя, что дело принимает скверный оборот, они подхватили невезущего коллегу за руки и поволокли прочь из опасного места. «Ребята, ну что вы все время ржете?» — укоризненно заметила Ольга, когда Гарри умолк, огорченно щупая свои мокрые кудри. «У человека такая беда, а вам вот лишь бы поприкалываться». «Ты не видела рожу торговца, когда сотня дюжин яиц взлетела в воздух?» — простонал Хуан. «Хорошо, что мы не успели подойти ближе», — добавил Луис. «Мы как раз их и хотели купить». «Кому что, а лысому бантик? Вы лучше подумайте, что теперь делать бедному Гарри?» Вчера добрая девушка Зинь его обрадовала своими подсчетами, сколько за него дадут на хинском невольничьем рынке. Сегодня выяснилось, что от него лошади шарахаются. «Я искал краску», — вставил Гарри, обращаясь персонально к Кантору. «Нигде не нашел». «Какую краску?» — заинтересовалась девушка, и чернокожий музыкант честно объяснил. После этого Ольга с таким подозрительным интересом покосилась на Кантора, что тот пожалел о своих благотворительных советах. «Завтра сходим вместе», — пообещал он, и чтобы увести разговор от опасной темы, спросил. «Ольга, а где вы с наставником откопали такого хореографа?» «Этель порекомендовала», — охотно объяснила Ольга. Она как-то заглянула в гости, спросила, как у меня дела, и, узнав, чем я занимаюсь, сосватала свою подружку. Расписала, какая она вся из себя замечательная и заслуженная, какой у нее опыт и талант. Забыла только уточнить, что дружат они с этой дамой с детства, и лет ей столько же, сколько Этель. «А сколько лет Этель?» Хором встрепенулись близнецы и переглянулись с тревогой и даже некоторым подобием смущения. 81, кажется. Но Этель-то магичка, а мадам Бежар нет. Я как представила себе, что маэстро Карлос в очередной раз изречет свое «театр не богадельня». Но с этим обошлось. Оказывается, она очень знаменитая балерина, и маэстро ее знает. «Да ее все знают», — заметил Хуан, все еще пытаясь совместить только что открывшийся возраст Этель с ее обликом. То, что братья побывали в объятиях любвеобильной волшебницы, ясно читалось на их озадаченных физиономиях. «Кроме переселенцев», — добавил Луис. «А зато переселенцы знают много всякого, чего не знаем мы», — тут же прокомментировал его брат. «И втихомолку над нами насмехаются». «Диего, вот ты давно знаешь Ольгу. Может, объяснишь, что смешного она находит в нашей фамилии? И почему она зовет меня Гонсалесом, а Луиса — Родригесом? А когда зовет обоих или не может разобрать, кто из нас кто, то почему-то Антонио?» — добавил Луис. «А почему?» — не говорит. «И сейчас не скажу», — злорадно хихикнула Ольга. «А Диего тоже не знает». «Ой, что это?» — вдруг вскинулся Гарри, указывая на серое облачко у стола. «Телепорт», — наставительно пояснила Ольга. «Давно пора привыкнуть и не шарахаться». «Ой, мамочки!» — по-детски взвизгнул впечатлительный Хуан. «Живой эльф!» «Ну и что?» — пожал плечами его невозмутимый брат. «Да я не шучу! Действительно, живой эльф!» «Блин, как мне это надоело!» — сердито огрызнулся Мафей, едва успев проявиться. «Как в зверинце, честное слово! Пора начинать деньги брать за просмотр! Уши тебе не дать пощупать!» «А можно?» — радостно подпрыгнул на месте барабанщик. 100 золотых!» — мстительно оскалился Мафей. «У меня нету столько!» — искренне огорчился Хуан. Судя по всему, он действительно готов был заплатить за удовольствие пощупать уши живого эльфа. «А чего так дорого?» «А у меня элитный зверинец!» — язвительно пояснил принц и обратился к Кантору. «Диего, тебя хотел видеть господин Флавиус. По делу». «Надолго?» — спросил Кантор, неохотно сползая с кровати. «Ребятам стоит ждать моего возвращения? Или это до вечера?» «Не знаю», — недовольно отозвался Мафей. «Он изловил меня в коридоре и послал за тобой. Как будто дежурного телепортиста не существует, а мне делать больше нечего». «Да мы уже уходим», — сказал Луис, бросив взгляд на часы. «Нам на репетицию». «Тогда и я пойду», — решила Ольга, — «раз моя помощь больше не требуется». «А вот Гарри...» «Мафей, ты не мог бы отправить его к Жаку телепортом? Его на улицу вообще нельзя выпускать. Сегодня какая-то шальная кобыла испугалась нашего приятеля и разнесла базарчик на перекрестке Каштановой и Меховой, а Гарри за это чуть не побили». Мафей повеселел и занялся телепортом, а Кантор пошел провожать гостей, уходящих пешком. У двери близнецы потоптались, переглядываясь и перемигиваясь. Потом более общительный Хуан заявил. «Диего, мы тут видим, ты хороший парень и все такое. В общем, приходи завтра в Лунный Дракон. У нас день рождения, будет небольшая вечеринка». «Насчет подарка не суетись», — добавил Луис. «У нас такая традиция. Гости сами за себя платят, но не приносят подарков». «Вечеринка сама по себе и есть подарок», — объяснил Хуан. «Занятная концепция», — улыбнулся Кантор. «Спасибо, я обязательно приду. А еще кто-то из знакомых будет?» Как близнецы празднуют свой день рождения, он знал давно, но надо же было как-то продемонстрировать, будто он впервые об этом слышит. «Гарри будет, Ольга тоже, ну и ее красавчик, куда же его денешь? Луис, ты не помнишь, мы Жака пригласили или опять забыли?» «Ты приглашал, а я помнить должен?» Ольга решительным толчком переместила их за порог и опять, как в прошлый раз, помахала ручкой на прощание. «А ты заметил, что она до сих пор тебя хочет?» — вкрадчиво шепнул внутренний голос. «Без сопливых разберусь!» — огрызнулся Кантор и принялся одеваться. В департаменте безопасности, куда переместил его Мафей, Кантору предъявили около 2 дюжин рисованных портретов разнообразного стиля и качества и предложили поискать изображения господ, встреченных в прихожей графа Гаэтано. Кантор, который предпочел бы опознавать по голосу, долго рассматривал творение штатных рисовальщиков и, наконец, выбрал одно, которое, на его взгляд, наиболее походило на оригинал. Господин Флавиус, присутствовавший при опознании, внимательно изучил результат и сообщил, что для верности надо будет свозить Кантора в Мистралию и показать объект живьем. Ибо дело получается серьезное, и ошибиться в таком деле нельзя. «А кто это?» — полюбопытствовал Кантор, которого перспектива опять ввязаться в какие-то королевские игры обрадовала не больше, чем маэстро Гарри обсуждение его цены на невольничьем рынке. Флавиус аккуратно убрал в папку опознанный портрет и очень буднично сообщил. «Лауренсио да Коста-младший. Потомок того самого...» Удивленно переспросил Кантор, не понимая, как в таком случае Амарго до сих пор терпит этого господина в живых. Глава департамента, понимающе улыбнулся. «Кабальеро да Коста такой же интриган, как и его покойный папенька, и его мирная позиция доставляет короне немало проблем. Однако никаких личных причин с ним связываться советник Каррера не имеет, ибо во времена их конфликта со старшим Дакоста-младший был еще ребенком. «Советник», — грустно подумал Кантор, — «даже Амарго вернул себе прежнее имя и, наверное, нашел место в новой жизни. Один я болтаюсь, как разбойник на виселице». «На всякий случай будьте осторожнее», — невозмутимо продолжал Флавиус. «Сегодня в городе был замечен одноглазый Астуриас, эмиссар по особым поручениям Союза прогрессивных сил. С кем встречался и что при этом обсуждалось, установить не удалось, но есть версия, что Дакосту могла заинтересовать ваша персона. Пока неизвестно, что ему нужно — устранить вас или получить свое распоряжение, но в любом случае вам лучше не подставляться». «Удружил мне Гаэтана, ничего не скажешь», — проворчал Кантор. «Пока это только предположение, и заранее огорчаться не стоит. Возможно, все происходящее есть лишь цепь совпадений. Но осторожность не помешает. Не смею более вас задерживать, Дон Диего. О предстоящем визите в Мистралию вас предупредят за день-два, а сейчас позвольте откланяться». Господин Флавиус шустро вышмыгнул из кабинета, и спустя всего пару секунд за Кантором явился штатный телепортист департамента.